Подпевал ли Ленин о соли мио лодочникам при поездке в Голубой грот? Совершил ли он прогулку по перголам садов Августы, и удалось ли ему увидеть голову медузы на вилле Сан-Микеле? Ничего из этого нам не известно. В пользу версии о том, что практические вопросы были отодвинуты в сторону и все внимание было сконцентрировано на отдыхе, говорит и тот факт, что ничего особенного при всей идеальности условий Ленин там не написал. Однако неделя, проведенная в обществе горьковской клиентеллы, внушила ему твердую уверенность, что он должен вступить в великую битву за материализм, и обычной палки для Богданова мало. Для политической атаки на махистов нужна настоящая дубина, каковой может стать философия. Сейчас все философы, а вот еще 100-120 лет назад дискуссии о соотношении материи и сознания были, можно сказать, прерогативой интеллигентской среды, но уж зато те, кто регистрировался в этом клубе, проводили в спорах о том, мыслит камень или нет, все свободное время, впадали в род зависимости и принимались листать гегелевскую науку логики и энгельсовского антидюринга с той же частотой, с какой нынешние философы обновляют ленту новостей в Фейсбуке. Особенно располагала к изучению такого рода насущных вопросов ссыльная и эмигрантская жизнь, позволявшая произвольно чередовать периоды концентрации над первоисточниками и буддийской расслабленности. Ленин в Шушенском обменивался с жителем соседней деревни, марксистом Ленгником, целыми философскими трактатами. П. Лепешинский припоминает, что по дороге в Сибирь обнаружил себя в окружении целого коллектива экспертов, читавших антидюринга в оригинале, и очень стеснялся откровенно признаться перед нашими диалектиками, что никак не могу уразуметь, как это так моя шапка есть в одно и то же время и шапка, и не шапка. В решении Ленина написать философское «Что делать?» нет ничего ни удивительного, ни сверхъестественного. То, что происходило вокруг него в 1908 году, больше напоминало эпидемию. Валентинов, сам ушедший тогда в философы, насчитал в 1908 сразу 4 ревизионистские книги, авторы которых пытаются поменять философскую подкладку марксизма с устаревшего материализма на эмипериоманизм Богданов и эмпириокритицизм. И это не считая сборника очерки «Философия коллективизма», ради подготовки которого к печати и съехались в 1908 на Капри Богданов, Базаров и Луначарский. Шапка эта была пущена по кругу, но когда дошла до Ленина, тот отказался положить в нее что-нибудь, не та компания. В начале 1908-го Плеханов дописал «Воинствующий материализм». При этом в ответ на предложение сократить этот труд сравнил себя с котом, уже держащим пойманную мышь в зубах. «Не могу теперь во мне говорить чувство охотника, от которого может уйти дичь. Богданов должен умереть сейчас» и сам фраз. Ленин долго оставался всего лишь зрителем этого философского «Тома и Джерри», но его все же вывел из себя Валентинов, рассказавший ему еще в 1904 в Женеве о своих разговорах с киевским профессором С. Булгаковым с цитатами из «Маха» и «Авенариуса». Услыхав эти имена, Ленин принялся орать, что все это мерзавцы и ревизионисты. Валентинов выклинчил у него обещание хотя бы почитать эмпириокритицистов, выпросил книжки по знакомым, а Авенариуса, например, он заимствовал у будущего председателя учредительного собрания эсера Чернова, у которого в тот момент сидел к тому же провокатор Азев. Да уж хороши библиотекари. Ленин возвращает стопку книг через пару дней и глубоко возмущенный прочитанным пишет для Валентинова 11 блокнотных листков «Идеалистише Шруллин», то есть «Идеалистические выверты». Где-то потерявший их, Валентинов утверждает, что, по сути, это был уже тогда, в 1904-м, краткий конспект будущего материализма и эмпириокритицизма. 4 года спустя, в 1908-м, Ленин нарочно отправляется в Лондон и совершает декомпрессионное погружение в бездны Британского музея, начитывая литературу. Газета и то заброшена. «Сегодня прочту одного эмпирикритика», булькает он де профундис, «и ругаюсь площадными словами, завтра другого и матерными». Затем, по сути, всю вторую Женеву он не выходит из философского запоя, а потом еще несколько недель гоняет между Россией и Швейцарией рукопись и гранки, вылавливая бесконечные блохи. Многомесячная лихорадочная деятельность Ленина не осталась незамеченной, и, по выражению Г. Алексинского, пресловутая толстая ленинская книга еще до своего выхода наполнила молвой о своем философском значении полвселенной. Сомнительная, неподкрепленная участием в других дискуссиях и неожиданная для публики компетентность Ленина в философии стала любимой темой всех, кто всерьез или просто шутки ради хотел поддеть Ленина. Молодой Оренбург перевел на язык карикатуры материализм и эмпириокритицизм, руководство, как в 7 месяцев стать философом. Плеханов, теоретический союзник Ленина, если верить Богданову, вместо рецензии выпроснул стандартную порцию яда: «Первоклассный философ!» И после паузы, то есть еще в первом классе. Для кадетской и околоменьшевистской интеллигенции, прекрасно знавшей о книге, но не имевшей охоты доставлять Ленину удовольствие ее чтением, суть проекта сводилась к тому, что Ленин доказал, что вещи существовали до человека и, значит, существуют независимо от того, познали мы их или нет. Да уж, глубоко копнул. Ничего не скажешь. Более лояльные читатели «Опус магнум» Ленина либо озадачивали своими отзывами автора, либо остались озадаченными сами. Большевичка Т. Лютковская, приехав к Ленину в Париж в 1911 году, рассказала ему, что партийный актив подполья Петербурга, особенно передовые рабочие, с большим рвением стали изучать материализм и эмпириокритицизм. На вопрос, кто именно эти достойные люди, Ленин получил ответ: работницы Поля с фабрики Поля и Ксюша с фабрики Торнтона. Легко представить себе в этот момент обычно монгольские глаза Ленина, расширившиеся, должно быть, до полного сходства с богдановскими инопланетянами. Другие энтузиасты высказывали, нет, не претензии к содержанию, но некоторую тревожную озабоченность содержанием. Так Б. Брислав, студент Лонжемо, припоминает, что читал эту книгу Ильича и, признаться, ничего не понял в ней. Что-то слишком много уделено внимания в ней какому-то монаху Беркли, неизвестно для чего. Но что бы ни думали все эти люди и как бы ни презирали способ, каким эта книга оставила глубокий след в истории, но «Ми-э» бесспорно входит в первую десятку самых влиятельных философских текстов за всю историю человечества. Миллионы граждан СССР знакомились с философией через ее посредничество. Бросающаяся в глаза особенность ленинской книги состоит в том, что она выглядит не так, как обычный, пользуясь терминологией рекламных роликов, философский текст. Скорее, ситуация выглядит так, будто автор приходит на кафедру философии и устраивает там нечто вроде танкового биатлона. Материализм и эмпириокритицизм, все ведь понимают, что название такая же пара антонимов, как «Война и мир», не надо объяснять, ну, просто на всякий случай, вещь прежде всего полемическая и имеющая политическую подоплеку. Эта книга, по сути, целиком написана из вредности. Представьте себе старуху Шапокляк, которая провалилась в энциклопедическую статью «Эмпириоманизм». Вредность эта вредит и самому автору. Раз за разом один и тот же прием. Ленин цепляется к какому-то невинно выглядящему фрагменту работы своего оппонента и картинно по Фома Апискински хватается за голову. О, ужас! Что он такое говорит? Публично протанцевал кан-кан. Скатился в болото реакционной философии. Это не марксисты, это обитатели желтых домиков. Бейте его! Автор глумится, изгаляется, ерничает, долдонит одно и то же, хлещет махистов кнутом, льет ученикам школки Маха и Авенариуса на голову раскаленное масло, травит дустом. Ленинская полемика напоминает технику «липкие руки» в китайском боевом искусстве винчунь, когда атакующий, находясь на очень короткой дистанции, находится в постоянном контакте с противником и просто не дает ему нанести удар, работая руками и локтями часто, быстро, беспрерывно. Ясно, что ресурсы язвительности этого берсерка бесконечны. За полтора десятка лет знакомства Ленин унаследовал или благополучно перенял все худшие черты Плеханова-полемиста, про которого Вера Засулич однажды заметила, что тот полемизирует так, что вызывает в читателе сочувствие к своему противнику. Очень быстро текст, пусть даже озаряемый время от времени вспышками остроумия, начинает вызывать отторжение. В ленинской ругани чувствуется нечто психопатическое. Запоминаются не столько бонмо или яркие сравнения, думать, что философский идеализм исчезает от замены сознания индивида сознанием человечества или опыта одного лица опытом социально организованным, это все равно, что думать, будто исчезает капитализм от замены одного капиталиста акционерной компанией. Насколько режущий слух аналогии, вроде той, когда, отвечая на заявление махистов, будто чувственное представление и есть вне нас существующая действительность, и что субъективные ощущения и есть объективный мир. Ленин цитирует Фейербаха. Ага, в таком случае полюция есть деторождение. Материализм и эмпириокритицизм – энциклопедия боевых возможностей Ленина-критика. И поскольку ни до буквы «З», ни до «Я», даже и долистать-то непросто, поневоле начинаешь подозревать автора в том, что ему нужна была в библиографии не книга вообще, а книга достаточно толстая, чтобы можно было надежно подпереть ею дверь подожженного помещения, из которого пытается выбраться целая группа противников. Популярная версия историков Б. Николаевского и Ю. Фельштинского состоит в том, что Ленин написал «МИЭ» исключительно ради того, чтобы избавиться от слишком сильного конкурента на позицию вождя партии Богданова и очиститься от обвинений против БЦ, связанных с участием в экспроприациях. Версия правдоподобная и все же неверная, просто потому что Ленин заочно вступил в спор с махистами до всяких шмитовских и тифлистских денег, а 11 страниц блокнотного формата с антимаховскими «Идеалистиш и Штрулин» и черновики с разбором богдановского империуманизма остались неразысканными, но есть свидетельство Н. Валентинова. Кстати, сам Валентинов, затевая рассуждение о том, что имел в виду империуманизм на самом деле, тоже вызывает приступ скуки, темно и вяло, у Ленина и то поживее. Так или иначе, само сочинение этой базарной книги, несомненно, стало для Ленина хорошей школой. Да, так с философами не спорит, но через 10 лет ему придется вести дискуссии с генералом Духониным, объясняя, что тот теперь никто, а армией будет руководить прапорщик Крыленко. Полемический опыт в таких разговорах никогда не бывает лишним. Ну хорошо, допустим, последнее слово остается за Лениным. Проиграно дело основателей новых философских школок, сочинителей новых гносеологических измов. Проиграно навсегда и безнадежно. Они могут барахтаться со своими оригинальными системками, могут стараться занять нескольких поклонников интересным спором о том, сказал ли раньше эмпириокритический Бобчинский или эмпириуманистический Добчинский. В чем, однако же, суть конфликта? Из-за чего вся эта драка? Даже есть предположение, что у нее была и некая еще помимо философской подоплека. Философская-то тоже есть, и нельзя ее просто проигнорировать. Как однажды удачно выразился Терри Иглтон, если постмодернисты скорее склонны думать об электронной музыке, то Ленин был склонен думать об электропроводах. Рассматривать, то есть, любой культурный феномен снизу, с материи, с физического устройства, заглядывать ему, так сказать, под капот или даже под юбку. Не так уж удивительно, что Ленин проникает в философию с территории не идеологии, а естествознания. К концу XIX века классическая ньютоновская физика оказалась в кризисе. Выяснилось, что многие аксиомы следует корректировать. Среди прочего, предполагали, что материя непроницаема, а потом выяснилось, что она состоит из атомов, а те, в свою очередь, из электронов, материальность которых, поди еще проверь. Кризис в естествознании перекинулся на философию. Снова ребром встал вопрос о первичности материи или сознания. Кроме того, потребовалось объяснить, возможно ли познание в принципе, если материя сделалась, по сути, неисчерпаемой. Сам материализм, философская база марксизма, оказался под вопросом. Австрийский физик Эрнст Мах, 1838-1916 годы, заявил о том, что время, пространство, силу и прочие ньютоновские категории удобнее рассматривать не как объективные категории, а как комплексы ощущений наблюдателя. Ощущений, по которым мы и должны судить о телах. Но при чем здесь революции и социал-демократы? При том, что Ленин был человеком рациональным и стал революционером, потому что нашел сугубо научное объяснение того, как устроен мир и как изменить его, предположительно к лучшему, самым эффективным из возможных способов – марксизм. Марксизм, обществоведение – такая же наука, как физика. Прочитав стопку валентиновских книг, Ленин обнаружил, что марксистские учения в той форме, в которой он принял его, подвергаются коррекции, ревизии, Причем не там, где это могло произойти, по очевидным причинам, на основе реального жизненного опыта, который запросто мог не стопроцентно соответствовать марксистской теории. Пролетариат есть, а эксплуатации нет, или крестьянство по природе буржуазно, а на деле революционно и готово выступать в союзе с пролетариатом, но в сфере естествознания и философии. В принципе, можно было смотреть на это сквозь пальцы, однако Ленин воспринимал марксистскую философию как практический инструмент. По результатам диалектического анализа надо принимать решение о действиях в конкретных политических ситуациях, и поэтому вошел в бой столкновения с ревизионистами, махистами, империуманистами и империокритиками. В первом издании Мея в списке опечаток раз 50 указано, что надо исправить империокритицизм на империуманизм или наоборот. Похоже, Ленин и сам постоянно путал их. По валентинским мемуарам понятно, что уже сама эта наукообразная терминология казалась ему идиотизмом и вызывала приступы бешенства. Голая схема самой философской драки, в которую ввязался Ленин, выглядит следующим образом. Если каждый раз, когда возникает новый факт, всякое знание, прежде добытое наукой, оказывается чисто субъективной конструкцией, легко опрокидываемой, это что ж получается? Никакая объективная истина невозможна. Минуточку, а учение Маркса? Тоже, что ли, до первых новых фактов, а дальше все ревизия? И не означает ли утверждение, будто объективной истины о материи сколько ни бейся, не получишь? По сути, отрицание ее материи существования. Марксист отрицает существование материи. Нет, вы видели? Видели? Ну, то есть, во-первых, махисты оказываются агностиками. Раз. По сути, они заявляют, что не могут знать достоверно об источнике ощущений. Во-вторых, если чувственные представления и есть вне нас существующая действительность, и истина формируется на основе только ощущений, то мало ли, в какие организующие формы опыта могут эти ощущения вылиться, например, в католицизм. Тоже ведь своего рода истина. Начали, то есть с новейших достижений науки, а закончили боженькой. По Ленину дела обстоят так. Какие бы ощущения ни давало нам тело, физические, психические, старые, новые, сама материя остается собой. То есть чувства и сознание вторичны, а если наоборот, так это прямой путь к Беркли и Пелевину, а материя первична. Материя, классическое ленинское определение, есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. То есть объективная реальность – внешний мир отражается ощущениями, нашим сознанием, которые создают его образ, адекватную картину. Отражается не просто технический глагол, но живая метафора. Ленин обратил внимание, что у материи есть свойство, которое он назвал отражение. Как у сознания есть свойство ощущать, так у материи отражать, воспроизводить, фиксировать то, что относится к отражаемому предмету. Советские философы-схоласты называли это «ленинской теорией отражения». В каждом отражении запрограммирована информация об отражаемом объекте. И благодаря этому мы с помощью мышления можем составлять такие представления и вырабатывать понятия о мире, которые будут отражать его верно, адекватно. Важная особенность объективной реальности – неотъемлемое свойство материи. Она все время меняется. Мир может казаться стабильным, но он нестабилен. Мир есть движение объективной реальности. Противоречие – источник движения и развития, как писал Ленин в письме Горькому. Ей-богу, прав был старик Гегель. Жизнь движется вперед противоречиями. Берем, к примеру, историю, обществоведение, экономику. По Марксу любой способ производства исторически ограничен и формирует класс собственных могильщиков. Очень хорошо, история – это когда все в движении, никакой статики. Реальность – это процесс, совершающийся в динамике. Но это опять Богданов. Раз так, какой смысл пытаться различать материю, природу и вещь в себе? Для познания это не важно, а важно, что это то неизвестное, чем вызывается все известное. А о самом этом неизвестном мы ничего не знаем. И раз так, получается, по Богданову, Маху, что исследовать и познавать надо не саму материю, а ощущения. Ленина с Энгельсом, однако же, этим не собьешь. Нет, как раз материя, которая является источником ощущений, существует до, вне и независимо от них. Материя первична, а социально организованный опыт живых существ есть производная от физической природы, результат долгого развития ее. Потихоньку двигаемся в сторону практических выводов. Из устройства мира вытекает игносиология, то есть то, как устроен процесс его познания. По Гегелю, любая истина, достигнутая в процессе познания, исторически ограничена и неизбежно будет заменена другой, качественно высшей. То есть познание и мышление – процессы динамические. Метод познания этого движущегося, живущего противоречиями мира – диалектический материализм. Поиск противоречий, возникающих в движении, в развитии, там, где обыватель видит застывшую картину, открыточный вид, марксист ищет противоречия, по которым можно судить о том, что с этим видом было вчера и будет завтра. В теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, то есть не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным. Многие и сейчас, и при Ленине путают диалектику с подходом, а вот с одной стороны, а с другой. Ленин в январской статье 1921 года, посвященной дискуссии о профсоюзах, чем они должны быть, школой управления и хозяйничания, аппаратом, милитаризованным трудовым резервом, свободной организацией рабочих и каких именно рабочих, вопрос этот вызвал один из крупнейших политических конфликтов начала 20-х годов. И на 10-м съезде чуть не расколол партию. Ленин измотал этой дискуссией своих политических оппонентов, а сам вышел из нее с прибылью. Называл этот способ рассуждения электицизмом. Гуру этой псевдофилософии был, в ленинской интерпретации, Каутский. С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой, надо признаться. Ленину даже пришлось поучить диалектики на простых примерах Н. Бухарина, который, похоже, не усвоил урок. Во всяком случае, автор письма к съезду замечает о любимце партии, что тот никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Убийственная, по ленинским понятиям, характеристика. Ну да, один говорит, что стакан — это стеклянный цилиндр, другой утверждает, что это инструмент для питья, и да будет предан анафеме тот, кто говорит, что это не так. Проблема в том, что тут же могут появиться третий, четвертый, пятый, которые скажут, что на самом деле это тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания или как помещение для пойманной бабочки и так далее. Штука не в том, чтобы коллекционировать свойства предмета, а в том, чтобы понимать, какое из них существенно в конкретный момент. Если вам нужен цилиндр, то сгодится и стакан с трещиной или без дна. Даже стакан таким образом не остается неизменным, потому что его назначение, а значит и связь с окружающим миром, все время меняется. Стакан в движении.